Запрокинув голову, старшая зарготала и хлопнула по спине белобрысого мальчишку. «Слышал, не будешь, и ты не будешь», — надулся он, скрестив руки на груди. И тут я ощутил уже подзабытый трупный смрад, среди беспризорников был Гнилушка, возможно, и не один. Вспомнив, чем закончилась кодировка Андрюши, я замолчал. «С хера ли ты нам указываешь?» — зашипела старшая девочка, как бесноватая, оскалилась. «Ага, вот Гнилушка. Надо же, ребенок и уже гнилой. Или такими не становятся, а рождаются. Это закладывается во время зачатия. Вам нельзя рожать, у вас в роду мудаки». Глаза девочки Гнилушки будто затянула белесая пленка. Я мотнул головой, посмотрел на нее еще раз. «Нет, показалось, пленки нет. Лучше еще денег дай». Сунув 500-ку в карман, она оттеснила мальчишек-ровесников, протянула руку и шевельнула пальцами, требовательно заглядывая в глаза. «Тонька, отвали». Бес оттащил ее, получил от меня 1000-ю, как и 2 старших товарищей. Эти оказались вполне внушаемыми. Если все сработает, они установят в общине свои правила, и беспредельщикам здесь будет не место. Мелкие обступили меня, разобрали деньги, повизгивая от радости, хотя этих копеек хватит только на сникерс. Все это время хмырь наблюдал за нами, не двигаясь, а потом как рванет с места, да со связанными руками. «Спасибо», — кивнул я бесу и бросился за хмырем. «Стой, дебил», — заорал я ему вдогонку. «Здание окружено, тебя там растерзают». Остановился он на улице, только когда увидел движущиеся к нему силуэты. Попятился, обернувшись ко мне. Поравнявшись с трясущимся хмырем, я задвинул его за спину. Из темноты вырос Алтанбаев. «Все в порядке», — сказал я. «Вот этот чмырь засланец заводских?» — спросил Егор, заглядывая мне за спину, который тебя на перо посадить хотел. Последнее услышал подоспевший Адик, вытянул шею, уставившись на хмыря. Из бомжатника высыпали беспризорники. «Кажется, я стал заложником ситуации, которую сам спровоцировал. Сейчас они запинают хмыря до смерти, а если не до смерти, то точно до реанимации. Но если вступлюсь за него, я уроню свой авторитет ниже плинтуса. Великодушие путаются слабостью и часто не прощают». Подошел Илья, спросил: «Это тот самый хмырь?» Группа поддержки обступила нас, у всех глаза пылали гневом праведным. Икнув, хмырь упал на колени, сложил связанные руки лодочкой на уровне груди и взмолился: «Простите, пощадите, я был неправ. Меня обманули, оговорили этого, Мартынова. Я и поверил. Да че вы его слушаете?» Взвелась ласка, подошла и плюнула на хмыря, слюна попала на его лоб, свесилась с брови. Хмырь закрыл глаз, не смея вытереть плевок. «И кто же оговорил Павла?» — спросил Алтанбаев. «А хмырь рад стараться, Артурчик Демирчин. Он говорил, что Павел беспредельничает и создает банду под крышей ментов, которая всех щемит. Рынок подгрести пытается, Свойтенко дохлым вошкался. Ни хрена себе наезды», — возмутился Алтанбаев. «Это ж ганиво. Март у нас, сука, мирный, как Робин Гуд». Хмырь мелко закивал. «Да-да-да, вот и я о том же. Обманули меня, бейте теперь». Он выпятил грудь и на коленях пополз к Алтанбаеву. «Ударь давай, плюй». «Ну», — Егор попятился. «Фу, блин». Агрессивно настроенная ласка тоже замерла, а вот бучиха уляпнула хмыря. Он завалился на бок, поджал колени к животу и разревелся, дергаясь всем телом. Ольга скривилась, сплюнула рядом с ним и процедила, ткнув его носком ботинка: «Ничтожество, тьфу, ладно, копти, плесень, но чтобы на нашем районе тебя не видели, понял? Закопаем». «Да-да, валим отсюда», — распорядилась ласка, и девушки ушли. Адик пожал мою руку и сказал: «Ну все, разобрались, надо Артурку гасить. У этого сучка предки авторитетные, но и мы не пальцем деланные». «Охренел совсем, беспредельщик», — покатился снежный ком. «Нужно как-то пробиться к Артурчику и попытаться выяснить по-хорошему, какие у него ко мне претензии, пока его не прибили где-нибудь в подворотне. Для собравшихся здесь парней это дело чести, у них чуть сбиты прицелы, а по факту кто-то потарахтит в Магадан, а кто-то просто получит судимости и испортит себе жизнь, это не говоря о жизни самого Артура. Так что на повестке дня встреча с Артуром. Ясное дело, что встречаться со мной он откажется. Побоится, если целенаправленно вводит в народ в заблуждение. Не захочет, если кто-то рассказывает про меня небылицы и пытается устранить чужими руками. Как на него выйти, чтобы не поднимать волну? С Сариком мы не знакомы, а я не того полета птица, чтобы требовать с ним встречи. Георгий Чекованев в тюрьме, его родственникам на меня плевать. Обратиться к жене Войтенко, которая владеет рынком. Нет, армяне Воронова Гая. Все армяне поддерживают друг с другом связь. Если участковый не имеет выхода на Сарика, то наверняка знает человека, у которого есть его телефонный номер. Да, телефон участкового у меня записан в ежедневнике, позвоню ему сегодня же. Проваляющегося на земле хмыря все забыли, и он успокоился, лежал не отсвечивал, чтобы не накликать беды. Я попросил нож у Адика, перерезал веревки, завязанные неумело и растершие запястья до крови. Не веря своему счастью, хмырь скинул веревки, без зуба улыбнулся, как умственно отсталый. «Ой-ой, спасибо». Почесав бритую макушку, хмырь поковылял прочь. Беспризорники стали бросать ему во след камни, но никто не докинул. Адик прищурился, провожая его взглядом. «Ничего, что мы отпускаем эту падаль», вместо меня ответил Илья. «Он же дурачок, что с него взять?» Однако отсталым хмырь не был, просто внешность такая, что легко косить под дурачка. «И то правда», снисходительно ответил Адик. «Ну че, мы погнали?» «Спасибо, здорово поддержали», поблагодарил их я. Сплоченная общей опасностью группировка распалась на могучие кучки. Клуб «Воля и разум», алтанбаевцы и южные, которые постояли немного да поковыляли прочь. «Как вам, тренер?» Обратился я к Егору. «Зверь», ответил армянин Пончик, и тут меня осенило. «Ты же армянин?» Спросил его я. «Ну, протянул он, я взял его за локоть и повел в сторону, уронив. «Парни, подождите, нам поговорить надо». Мы отошли метров на 10, и я сказал вполголоса: «Ты понял, что происходит?» «Ну, ответил Понч, который, видимо, вообще не вникал, кто кого и за что бить собирается. «Тебе что-нибудь говорит имя Сарик Демирчин?» Глаза паренька широко распахнулись, он кивнул. «Мне нужно с ним перетереть, потому что его родственник Артур влез в нехорошую историю. Возможно, его обманули». «Да кто меня к нему пустит? Кто тебя к нему пустит?» Затарахтел Понч. «Большой человек, рынок имеет, машины привозит, продукты привозит. Он крутой, а я, что? Мне просто нужен номер. По-братски. Ты окажешь большому человеку услугу, если поможешь мне встретиться с Сариком или кем-то из родителей Артура. Только так можно бескровно с ним поговорить, через взрослых». «Я не», замотал головой Понч. «Отца нет, одна мать у меня. Откуда у нас номер такого уважаемого человека?» «Действительно, чего это я? Но, больше чем уверен, если мать Пончика потормошит более богатых родственников, а те спросят у своих богатых родственников, номер и найдется». «Ты лучше у Райко спроси», выдал Понч. «Он же с тобой в классе. Вот корм, отец его, дружит с Сариком. Хлеб для его ресторана печет, особенный какой-то, то се, вась-вась, как у них, у богатых. Они все друг с другом типа дружат. В бане они вместе ходят и по бабам. Вот гнида», воскликнул я, имея в виду одноклассника гнилушку. «Вот же Петюня, уродец мелкий, поступок вполне в его гнилушном стиле. Хотя, может, и не он. Даже если бы Сарик брал внука на сомнительные мероприятия, как в фильме «Жмурки», конкретно у этого внука немного шансов там оказаться, потому что он не родной. В общем, сперва надо разбираться». «Так я и знал, что это Райко», припечатал Рамиль и заходил туда-сюда. «Давить гниду, хана ему, не вздумайте его прессовать», предупредил я собравшихся. «Сперва я с ним поговорю». «Че это?» — возмутился слушавший нас Алтанбаев. «Чувак накосячил, пусть отвечает. Не по-пацански это, из-под тишка. У вас контры?» «Да, он че-то мне про тебя втирал, но я его не уважаю и не послушал. Сперва я с ним поговорю, лично». Я ударил кулаком ладонь. Вопрос закрыт. От избытка адреналина меня потряхивало. Мы с алтанбаевцами разошлись. Они отправились на набережную с кем-то там потусоваться. Одноклассники пошли на остановку, чтобы ехать домой. Все были уверены, что это Райко натравил Артура, и ждали завтрашний день, чтобы спустить на Петю полкана. У меня на вторник были другие планы. Я рассчитывал поработать с каналией, раз уж представилась такая возможность. Пока наши обсуждали, что сделают с Райко, если подтвердится, что это из-за него меня чуть не убили, я молча думал. Нет, что-то не билось. Слишком маловероятно, что Артур водится с Петюней, им просто негде пересечься. Новые русские не дружат семьями, не принято у них это, да и если дружили бы, внуков на семейные посиделки никто не берет. Всякое, Конечно, бывает, но, и опять же, ну какой резон Артуру меня убивать из-за чьих-то россказней? Рисковать опять же, вести себя так, словно я зарубил топором его любимую бабушку, хотелось думать, что виноват Петюня, он мне не нравился, и пахло это дело, как гнилушкины интриги, да и тогда наступит наконец ясность. Посмотрим, не трогайте Райко, еще раз повторил я и поделился замеченными нестыковками. Впечатление на друзей они не произвели. Подростки твердо решили восстановить справедливость. Свора собак увидела зайца. Сегодня. С Петей надо поговорить сегодня же. Сперва, по телефону, потом, лично. Если он согласится увидеться и посодействовать в расследовании, значит, его вины в этом нет. Так давайте к нему и пойдем, предложил Минаев. Хрень какая, из-за одного говна столько вони, возмутился Кабанов. Мановары и Денчика помяли. Пашку чуть не убили. Это слишком. Если не остановить это грамотно, продолжил я, то считайте, что неприятности только начинаются. Так давай прям сейчас и позвонишь Райко, подкинул толковую идею Кабанов. Я номер помню, а то мы теперь спать не сможем. Да, давай, прогудел Чебанов и завертел головой в поисках телефонной будки. Как назло, поблизости телефона не оказалось, и пришлось бежать аж к почте в новых 12 этажках. Кабанов сказал номер, я набрал его. Илья открыл дверцу будки, чтобы все слышали разговор. На звонок ответила Петина мать. «Позовите, пожалуйста, Петра», — сказал я, имитируя легкий кавказский акцент. «Это Артур. Сейчас и узнаю, знакомы ли Петюна и Артур». Женщина позвала сына, донеслось. «Тебя какой-то Артур спрашивает». «Что?» — ответил Петя, — «я не разобрал». Обменявшись репликами с сыном, женщина сказала. «Вы точно не ошиблись, куда вы звоните?» «Петр не знает никаких Артуров. Слышали?» – спросил я, закрыв трубку ладонью. «Круто придумал», – оценил Рамиль. «О, сколько разочарования было на лицах!» Только Илья сохранял невозмутимость. Выяснив, что хотел, я, однако, все равно собирался поговорить с Райко. Он мог здорово мне помочь, потому я сказал в трубку. «Я звоню Петру Райко, хочу ему помочь, потому что у него могут быть большие неприятности. Господи, сейчас, Петя!» «Петя, срочно иди сюда, поговори с этим человеком». Пока он спускался, видимо, со второго этажа, его мать дрожащим голосом спросила. «Вы не из милиции?» «Что натворит Петя?» «Не из милиции», — ответил я. «Надеюсь, что ничего». Донесся шорох, и сквозь помехи пробился знакомый голос. «Алло, это кто? Что за Артур?» «Демирчин», — выдал я. Петюня завис. Видимо, фамилия была на слуху, но Артура он вспомнить не мог. «Вам точно меня?» «А не папу, тебя, Петя. Дело такое. Слушай внимательно и мотай на ус, если не хочешь быть прикопанным на пустыре. Есть такой Артур Демирчин. Поступила достоверная информация, что это он заказал Мартынова гопникам. Как ты знаешь, из-за этого началась настоящая война. Так вот, еще поступила информация, что семьи Райко и Демирчин дружат. А ты, Петюня, в контрах с Мартыновым, то есть со мной. Улавливаешь, Мартынов, чтоб ты сдох». Крикнул Райко. «Я тут ни при чем, чего ты додолбался?» Что-то возмущенно забормотала слушающая нашу беседу мать. «Дурак, я помочь хочу. Тебе, идиоту, пока тебя не закопали. Я не верю, что это с твоей подачи Артур на меня наехал. Но остальные верят, что вы знакомы, и мне никак их не переубедить. Нужны доказательства, а мне нужен контакт Демирчинов. Тогда я смогу поговорить с Артуром и узнать, чего ему от меня надо. Соответственно, ты будешь вне подозрений. Улавливаешь?» «Да», — мрачно ответил Петюня. «Со следствием будешь сотрудничать? Записывай мой телефон. Как узнаешь номер Сарика, говори мне. Тебе ничего за это не будет, не сдам», — ответило молчание. Наконец Райко изрек. «Ладно, через час перезвоню». «Нормально, через полтора. Я не дома. Давай, жду. Не дадим друг другу подохнуть». Я повесил трубку. «Надеюсь, он понимает, что ему выгодно мне помочь. И роль жабы, на которой плывет гадюка, точнее гад, не помешает ему поступить правильно. Петюня ни в чем не виноват», — объявил я разочарованным одноклассникам, что и требовалось доказать. «Но он должен достать телефон деда Артура, а там и до парня просто будет добраться». «Спасибо, Пончу», — улыбнулся Кабанов. «Потом я позвонил бабушке. Трубку взял Каюк и сказал, что она у Ирины дома, будет только завтра. Я попросил сгонять к каналье и сказать ему, чтобы он мне перезвонил через полтора часа, дело есть срочное. После этого мы поехали по домам. Дома был лазарет. У Бориса снова поднялась температура, Отчим кашлял в спальне, взволнованная мама металась между ними. «Значит, у меня есть несколько дней, 2 дня так точно, чтобы насобирать денег на участок под мастерскую и позволить заработать каналье». Сперва отзвонился Алексей, поворчал, что работы много, но согласился выйти на 2 дня порулить КамАЗом. А почти в 10 позвонил Райко и продиктовал номер Демирчинов. «Так, остался последний шаг, и я узнаю, кто же та гнида, из-за которой я чуть не закончил существование. Поскольку час был поздним, я решил позвонить Сарику завтра утром или днем. Очень надеюсь, что большой человек не пошлет меня подальше». Глава 19. «Чтоб ты сдох». Не знаю, как каналья добирался из Васильевки в такую рань, но на месте он был ровно в 7, как и договаривались. Переминаясь с ноги на ногу, зевал во весь рот. «Если у нас есть 2 дня, он заработает почти полляма, и можно покупать участок под мастерскую. Денег мастерская приносит в разы меньше, чем торговля, но это стабильный доход с перспективой роста, в то время как бартер и все прочие скоро станет невыгодным, потому что туда ломанутся все, и абэповцы разработают схему отлова предпринимателей. Все-таки 500 баксов отдать за участок, не 1000, а я на стройматериалах немного полинял. К тому же постройка ангаров будет на мне. Сегодня я планировал рано начать и рано закончить. Рассчитывал затариться мукой и картошкой и не ехать вдаль далекую, а прокатиться по городским окраинам, чтобы освободиться часов в 5. Очень хотелось бы вечером встретиться с Артуром. Скорее всего, встреча состоится в присутствии взрослых и при их содействии, иначе к недругу придется пробиваться с боем. Еще хотелось бы помочь Заверюхину, поспрашивать по колхозам, кому нужны стройматериалы в обмен на продукты. Даже если колхозу ничего такого не надо, может статься, что какой-нибудь директор строит себе дом. Хоть что-то, а поможет заводу продержаться. Помнится, Заверюхин озвучивал, что не против менять изделия на песок в промышленных масштабах, но этим я займусь завтра. Плюс зависла тема с летним лагерем в школе. С этого я не получу ни копейки, зато заработает директор, который старается для школы и наверняка что-то полезное закупит. А еще московские дети увидят море, такие, как Лекс Крепыш. Это раз. Два. Заработают сотрудники столовой и учителя, которые останутся работать летом. Увидев меня, каналья еще раз зевнул и помахал мне, а когда я подошел, сказал: «Не звонил Антону Петровичу, ну, замдиру, твоего телефона ж у него нет, вдруг нас там уже ждет тот неизвестный». «Ага, в 7 утра типа кто-то на месте», сказал я, залезая в кабину. «Поближе к месту подъедем, и наберу замдира в более вменяемое время. Если его нет, такое возможно, он начинал заболевать, то будем действовать, как вчера». Мы тронулись по пока еще сонному почти ночному поселку. Пока ехали, я поделился с каналией нашими вчерашними приключениями и их результатом. Леха сказал: «Район на район, кажется, такое всегда было. Никто не помнит уже, откуда вражда. Васильевка всегда махалась с байдуковскими. А стать у истоков вражды, это прямо сильно. Хотя заводской район и южный в разных концах города, тяжелых последствий быть не должно. То есть ты считаешь, что разговор с Артуром ничего не даст?» Уточнил я. «Лично тебе, может, и даст, а глобально, нет, потому что уже пролилась кровь и металлистов, и заводских. Маховик запущен, Артур твой уже не в силах будет остановить процесс. Может, и так, главное, чтобы от тебя отстали», поддержал меня каналья. «Да и просто любопытно, кому ты дорогу перешел. Я бы подумал на твоего одноклассника, но ты мастерски его допросил, его участие в этом всем исключено». Я снова стал перебирать врагов, как карты с рисунками. «Костаки, Лена слишком трепетна для такого. Славяне, исключено только потому, что главный злодей – армянин. В общем, глухо». Вспомнился наезд на друзей, когда им предлагалось перестать со мной общаться. «Все-таки личное. Может, еще раз с Инной побеседовать?» Так девчонки уже были у нее. Гаечка клялась, божилась, что Инна очень удивилась, и для нее это все неприятные новости. К тому же она вышла на контакт, а если бы была виноватой, пряталась бы и избегала их. Были еще фигуранты, с которыми все разговаривать брезговали, неудавшиеся насильники, Дорофеев и Афоня. А что, вполне возможно, как раз меня обвиняли в том, что я девок насилую. Свою вину, по сути, на меня повесили. Короче, хватит толочь воду в ступе. Вот позвоню Демирчинам с мукомольного завода, и хоть что-то прояснится. «План какой?» – спросил каналья, сбавляя скорость возле поста ГАИ. В этот раз табличка пустой не сработала, и сержант жезлом показал, куда съехать. Началось представление «Поймай меня, если сможешь». Я ставил на каналью, казалось, он не боится никого и ничего, а когда человек в себе уверен, это передается и упырям. Так и случилось. Перепалка с гайцами заняла рекордные 10 минут. Каналья подмигнул мне и повторил вопрос. «Куда сегодня едем?» «По окрестностям. Закончишь в Васильевке, чтобы завтра чуть свет к нам не переться, машину поставишь у себя. С отчимом мы вчера договорились именно так. А ты?» «А я на мопеде домой поеду. Погода располагает». Дозвониться замдиру не получилось. Видимо, он еще не пришел на работу. Потому мы с Канальей решили сделать так же, как с отчимом вчера. Я на мопеде еду на разведку, убеждаюсь, что на заводе чисто, и запускаю Каналью, а сам за территорией караулю серую девятку. Замдира был у себя в кабинете, серый, с ввалившимися глазами и посиневшими губами. До того, как переступил порог, я собирался спросить, не приходил ли незваный гость, но теперь выпалил. «Доброе утро, вы ужасно выглядите, вам нужно в больницу». От удивления он закашлялся, да так музыкально, что и человек, не имеющий отношения к медицине, с уверенностью скажет. У него как минимум бронхит, а посиневшие губы намекают на кислородное голодание, то есть скорее всего имеет место воспаление легких. «Мне вроде полегче», – прохрипел он. «Температура снизилась, на больничной нельзя. Кто же семью будет кормить?» На языке вертелось, что если он помрет, то тогда точно семью некому будет кормить, но я промолчал. «Цена на муку та же?» – спросил я. «Да». «На сколько денег закупите?» «На миллион», — сказал я и уточнил. «Вам нужны железобетонные изделия, в обмен на муку по цене ниже рынка». Красные уставшие глаза Антона Петровича блеснули. «Возможно, надо поговорить с директором». Я вытащил из рюкзака прайс. «Вот, посмотрите. Если вы своим сотрудникам выдаете зарплату мукой, можно составить список. Кому что надо, я пригоню грузовик со всяким разным, который потом увезет муку». Замдир просмотрел позиции, отложил прайс. «Нормально, приемлемо. Кстати, тот человек больше не появлялся. Спасибо. Значит, напарнику можно ехать. Но прежде мне надо сделать звонок. Очень надо. Пожалуйста». Антон Петрович подвинул ко мне телефон, посопел немного и спросил. «Точно на миллион? Можно оформлять?» «Точно», кивнул я. И замдир направился к выходу, говоря: «У тебя есть 10 минут». Хлопнула дверь, а на меня напал ступор. Вчера казалось, что нет ничего проще этого звонка. Сейчас же затея казалась тупой. «Здравствуйте, господин Демирчин. Ваш внук хочет меня убить». Тьфу, что же придумать такое убедительное? Представиться милиционером, инспектором по делам несовершеннолетних. Да, запугать их, что Артурчика посадит за покушение на убийство такого-то, то есть меня. Типа поймали хмыря, он дал показания и указал на Артура. Нет, бред, звонили бы его родителям, а не двоюродному деду, которому, возможно, вообще нет дела до отбитого внучка. Или рассказать, как есть, а дальше все зависит от того, насколько Артур дорог Сарику. Если деду на него плевать, то никакие ухищрения не помогут. Вдохнув и выдохнув, я принялся крутить телефонный диск. Чего, собственно, психовать? Может, никто вообще трубку не возьмет? Однако ответили мгновенно. Мягкий женский голос уронил. «Алло, здравствуйте», — проговорил я, облизнув в раз пересохшие губы. «Это номер семьи Демирчин?» — спросил я, понимая, что вообще ничего про них не знаю, как и не знаю, Сарик — это полное имя или уменьшенное. «Совершенно верно. Мне нужен хозяин. Позовите его, пожалуйста. Дело важное и деликатное. Скажите, пожалуйста, что именно это за дело?» «Саргис, человек занятый. Что это за тетка? Домработница? Жена? Дочь?» «Спрашивать, с кем я разговариваю, неэтично. Придется решать все вопросы с ней. Дело касается Артура Демирчина. Он попал в скверную историю, которая может для него закончиться уголовной статьей». «Минуту», — все так же мягко сказала она. Некоторое время царила тишина. Видимо, женщина пошла звать главу клана, который, слава богу, оказался на месте. «Да». Его голос был громким, властным, почти без акцента. «Вы кто?» Я повторил все то, что говорил женщине, и углубился в тему. «Меня зовут Павел Мартынов. Несколько дней назад меня чуть не убили 3 человека, которых я не знаю. На следующий день напали на моих друзей, угрожая расправой. После проведенного расследования я выяснил, что этих людей нанял Артур Демирчин. Артур, в голосе Сарика закипело возмущение. Артур, во всех отношениях положительный парень, он не мог такое устроить. Артур, отличник, готовится к поступлению в медицинский на хирурга. О чем вы говорите? Какое покушение? Его могли обмануть касаемо меня, продолжил я, потому что меня ни за что убивать, вот правда. Я был в ужасе и возмущении, и мне очень хотелось бы поговорить с Артуром, возможно, в вашем присутствии, чтобы он не совершил непоправимое. Мой отец милиционер, может, вы слышали о нем, это Роман Мартынов. Очень не хотелось бы подключать милицию. Ты мне угрожаешь? В голосе Сарика зазвенела злость. Что вы, я надеюсь на вашу помощь. Надеюсь, что получится решить проблему по-человечески. Повторюсь, Артур меня знать не знает, возможно, меня оговорили, и он поверил. Если мы поговорим очно, безо всяких разборок район на район, что ты такое говоришь? Это точно про нашего Артура? Ну а чего я ожидал, что мне поверят и примут с распростертыми объятиями? Я не знаю вашего Артура, вот что удивительно, но он откуда-то знает меня, причем как какого-то монстра, которого надо устранить. Повторюсь, я побеседовал с исполнителем несостоявшегося убийства, и он указал на Артура. Наговор, воскликнул Сарик. Кто этот человек? Зачем ему оговаривать Артура? Вот и я не знаю, и прошу вас о помощи, пока не случилось беды. Сам я не могу просто подойти к Артуру и сказать «здравствуй», потому что он по неведомой причине меня ненавидит. А милицию подключать пока не хочу, вдруг парень и правда просто жертва чьих-то интриг. Воцарилось молчание. Сарик думал, скрипел шестеренками. Я тоже думал и ругал себя, что попросил о помощи криминального авторитета. В одном я не ошибся. Он горой за родственников, и сейчас крутит в голове схемы, как бы разрулить это все максимально безболезненно. Хорошо, наконец сказал он. В твоих словах есть рациональное зерно. Сегодня в 6:00. Кафе «Масис» на набережной. Артур будет там, только заранее не говорите. Донесся смех. Молодой человек, неужели ты думаешь, что я совершу какую-нибудь глупость? Не переживай, тебе ничего не будет угрожать, гарантирую. Спасибо за понимание, проговорил я и повторил. 6:00. Кафе «Масис». В свою очередь, надеюсь, что с твоей стороны не будет глупостей. Не будет. До свидания. Сарик первым повесил трубку. Нормально поговорили. По лбу скатилась капля пота. Кому-то отцы обеспечивают безбедную жизнь, кого-то учат жить. Что хорошего сделал мой отец, он есть, и им можно бандитов пугать. Не спеша я вышел во двор. В голове вертелась мысль, что хмырь меня обманул и назвал имя, которое на слуху и первым пришло в голову, потому что боялся сдать истинного заказчика. Возможно такое, еще как, блин, ну как я мог так опростоволоситься и поверить скользкому хмырю. Приду вечером в Масис, уверенный, что это прям настоящая стрелка, а меня встретит армянский ботаник со скрипочкой, который падает в обморок от слова «жопа». Но ведь часто бывает, что родители и родственники идеализируют чат, как начнут расхваливать, только крыльев и нимба не хватает, а в реальности – вороватое хамоватое чмо, промышляющее рэкетом и не умеющее связно выражаться. В общем, посмотрим. Оседлав мопед, я поехал на улицу, махнул каналье, чтобы он сменил меня, а сам занял пост там же, где стоял в прошлый раз. Сегодня на мукомольном заводе тоже все прошло гладко, никаких засад. Но расслабляться я не спешил. Это как патроны в русской рулетке. Если 3 дня подряд холостые, значит, скоро будет боевой. Надо как-то менять хотя бы схему визитов. Опасениями я поделился с каналией. Ухмыльнувшись, он сказал мне то, о чем я и так догадывался. Если нами интересуются абэповцы, то они ничего не могут сделать, пока не поймают за руку, а он выкрутится. В его талантах я не сомневался. Как и планировали, с завода мы поехали в Байдуково. Торговля шла ни шатка ни валка, у людей в этом населенном пункте попросту не было денег. Соседи покупали мешок и делили на 2-3. Потом мы, минуя Васильевку, наведались в крошечные приморские села нашего города. Тут было получше, но все равно не так, как в прошлые разы, и времени ушло немерено. А продалась только половина товара. В 4 часа вечера остались 62 мешка, и мы начали объезжать Васильевку. Минус 24. В соседнем поселении минус 18. С оставшимися 20 мешками каналья встал у магазина в Васильевке, а я на мопеде погнал в кафе «Масис» на набережной, встречаться с Артуром Демирчиным. Естественно, воображение пыталось нарисовать этого парня. Представлялся то юный дошнак, шерстистый не по годам, с тесаком в ножнах, таким огромным, что он смотрелся как третья нога. Но после разговора с цариком появилась и вторая версия Артура. Мальчик-зайчик, ушастый, сутулый, с сальными волосенками на пробор и скрипочкой. Этот мальчик был ни при чем, его оговорил нехороший хмырь. Масис был скорее баром, чем кафе. Горы на рекламной вывеске, нарисованный усатый повар сверкал золотым зубом, заманивал шашлыком. Располагалось это богатство в подвальном помещении. Стены и ступени предбанника были обиты темно-красной тканью. Лился приглушенный свет. Спускаясь, я ловил себя на мысли, что этот бар – типичное заведение 90-х, оно даже пахнет по-особенному. Как ни старался, я не мог словами и мыслями охарактеризовать этот запах. 90-ми пахло, и все тут. Сейчас толкну вон ту массивную дверь, а внутри все обито деревом, деревянные столы, стулья и стойка, и везде искусственные растения, а еще, непременно красный или темно-зеленый бархат. И за первым столиком армяне голдят и играют в нарды, а чуть дальше быки гоняют бильярдные шары. Так и оказалось, только армян не было. Плюс люстра в форме свечей и огромный аквариум, где плавала светло-золотая единственная рыбина. Казалось, она мне улыбалась. Ах, черное ты море, ах, белый Мерседес. Негромко звучало из колонок. В полумраке зала угадывались посетители, четверо крепких мужчин в компании двух дам в коротких юбках. Пожилая солидная пара, две молодящиеся женщины под 50. Ко мне подошла жующая жвачку курносая официантка со стоячей челкой. «Ты Павел?» Я кивнул. «Ну, пошли». Через помещение, затянутое табачным дымом, мы прошли в банкетный зал. Девушка открыла передо мной дверь, и я вошел внутрь. За огромным столом, где только рыцарям собираться, сидел обычный черноволосый парень, мой ровесник, и больше никого не было. Никакого тебе армянского консилиума. Но я был уверен, что родственнички Артура за нами наблюдают или слушают нас. Увидев меня, парень вскочил и вытянул шею. На его лице читалась крайняя степень удивления. Сарик молодец, не стал говорить, с кем у Артура предстоит встреча. Я подошел к нему и протянул руку. «Ты кто?» Он близоруко прищурился, отвечая на рукопожатие. «Я Павел». Он оказался пугливым и недоверчивым, вовсе не похожим на предводителя дворовой шпаны, и я испытал разочарование. Ложный след, Артура просто оговорили. Придется все-таки идти к Лилиной, пользоваться услугами ментов, что не прибавит мне авторитета. Пристально на него глядя, я добавил осторожно. «Павел Мартынов». Чуть не подпрыгнув на месте, Артур шарахнулся от меня, ощетинился, как кот, которому наступили на хвост, глаза его полыхнули ненавистью. Я не дал ему ничего сказать. «Откуда такая ненависть? Ты же меня даже не знаешь. Ты еще спрашиваешь?» Прошипел он, делая максимально равнодушный вид. Я сел на стул. Артур остался стоять, тяжело и шумно дыша. «Да, спрашиваю. Потому что не понимаю, за какие мои провинности, не зная меня, ты нанял людей, чтобы меня прирезали, а потом угрожали моим друзьям, которые тоже ничего плохого не делали». «Ничего плохого? Доведение до самоубийства своими грязными-грязными. Это, ничего плохого, невинной девушке, избиение слабых, создание преступной группировки, которая держит в страхе весь район. А проверить информацию, не алло, я постучал себе по лбу. Вдруг тобой просто манипулировали. Это Инна тебе про меня такое рассказала? Так вот, если бы ты поинтересовался, как все было на самом деле, то понял бы, что, с точностью да наоборот, сука». Он рванулся ко мне. Драться с ним я не собирался и просто спрятался за стул трон. Не смей полоскать ее имя. По заснеженным горам Армении ходил муфлон. Или кто там у них водится. Я очень надеялся, что за нами следят и слушают нас, иначе мне придется сделать Артуру больно, очень уж он сильно этого хочет. Глава 20. Дура и баран. Я не ошибся, за нами действительно следили. То ли жучок был установлен, то ли имелась потайная комната. Как только запахло мордобоем, в зал ворвался армянин средних лет и заорал: «А ну успокоиться, сели бистро, оба». Артур встал в театральную позу. «Я с этим козлом за один стол». Армянин ничего не сказал, просто скрестил руки на груди, и Артур смолк, зыркнув на меня волком, уселся на стул. Взрослый обратился к нему таким тоном, словно он только что проиграл миллион. «Ах ты, баран!» Он поднял руку, словно собирался дать подзатыльник. «Ты и правда нанял кого-то, чтобы прирезали вот его? Молчи и, ты знаешь, сколько лет за это дают, ты понимаешь, что было бы, если бы вот он написал заявление. Понимаешь, что он тебя, барана, от тюрьмы спас, а ты еще скачешь. Из-за девки, да ты понимаешь, что девки, она не девка, крикнул Артур и тотчас втянул голову в плечи. Это правда, ты не видел Инну, она не может врать. Ой, баран, покачал головой, видимо, родитель Артура и обратился ко мне. Спасибо, Павел, что бы там ни было, спасибо. Помолчав немного, отец Артура сказал: поднимайся, поехали. Куда? Вскинул голову парень. К этой змеюке. Эха, Ромео недоделанный, ты же не знаешь, что там у них с Павлом было на самом деле. Ты только ее слушал. Давай, давай, отрывай свой зад от стула. И ты, он обратился ко мне, поехали. Мне нечего скрывать, сказал я, поднимаясь. И у меня мопед, я на нем и поеду. Его привезут позже. Поедешь со мной. Смешно, но ведь именно я старался сохранить тайну Инны. Именно я берег хрупкие чувства девушки. А ее так оскорбил мой отказ, что она желает мне смерти. Уму непостижимо. Легкая воздушная девочка, и готова убивать. Причем готова не просто убивать, она подставляет Артура, парня, который в нее влюблен. Если я написал бы заявление в милицию, ему грозил бы реальный срок, и всем было бы плевать, что заказчик убийства на самом деле другой, а он, просто дурак, никогда не подумал бы, что Инна на такое способна. До сих пор не верю. Мы вышли из кафе. Я думал, что за нами приедет белый Линкольн, на худой конец, Мерседес, но мы подошли к тонированной бордовой девятке. Седан-баклажан всплыло в памяти. Вперед. Армянин толкнул Артура в спину, и он молча уселся возле водителя, черного, мордатого, с монобровью. Мы со старшим сели назад, он, напротив сына или кем там ему приходится Артур. Как только тронулись, старший обратился к Артуру. Ты, баран, не знаешь, а я справки навел и знаю, что у Павла спортивная секция. Его друзья, приличные молодые люди, не шушера какая, в школе на хорошем счету, не пьют, не курят, не ведут преступную деятельность. Если бы ты проверил информацию, то так не встрял бы. Зачем им не врать? Вскинулся Артур и тут же потух. Вот это мы сейчас и узнаем. И ты не будешь думать, что на бедную девочку наговаривают. Артур злился, негодовал, отказываясь верить, что Инна его так подставила. Он сидел, съежившись, напрягшись, вроде бы неподвижно, но на его лице отображалась такая буря эмоций, что аж мне передавалось. «Ты знаешь, куда ехать?» — обратился ко мне старший. «Где живет эта Инна?» «Конечно. Откуда?» — снова взвился Артур. «Оттуда, что это сыло?» — ответил старший. «Все друг друга знают». Помолчав немного, старший спросил у меня: «Скажешь, куда сворачивать?» «Конечно». Я искоса поглядывал на него. Он шевелил бровями, его ноздри раздувались, тоже нервничал. Хотя, казалось бы, все почти решилось. А вот с Артура уверенность облетала. Раньше я думал, что припечатаю его к стенке и выбью признание, а потом нахлобучу. Теперь же парня было искренне жаль. Он и правда верил, что я, из чади ада, искренне боролся со злом. Что Инна ему наговорила? Скорее всего, что я устроил травлю, запретил одноклассникам с ней общаться. Из-за меня она в другую школу перешла, бедолага. Теперь хотелось врезать Инне за то, что чуть жизнь парню не сломала. Чем она думала вообще? Это ж какой конченной стервой надо быть. Кто бы мог подумать, на такую трепетную лань до сих пор верить не хочется. Бить ее я, конечно, не стану. Просто посмотрю ей в глаза, и Артур пусть посмотрит. Если в ней осталось что-то человеческое, она от стыда сдохнет. Нам вон туда. Я указал на поворот в Николаевку, старший повернул, а я поинтересовался. Напомните, пожалуйста, свое имя. Наверное, вы говорили его, но оно вылетело из головы. Говорил, не говорил я. Совсем ум за разум зашел из-за этого болвана. Это ж надо. Меня зовут Гамлет Рубинович. Очень приятно, сказал я. Спасибо, что подошли к вопросу серьезно, Рубинович. Значит, Рубин, родной брат Сарика, а это, его племянник. Мы проехали еще немного, повернули, где я сказал. Остановились возле дома, где жила Инна. Уже стемнело, было 7 вечера. Вероятнее всего, девушка уже дома. Давайте подумаем, что делать, предложил я. Инна живет со старенькой бабушкой, и у нее маленький брат. Если ввалимся и начнем устраивать разборки, то напугаем их. Гамлет задумался. Бедный Йорик, крутилось в голове. Поскольку у него не нашлось предложений, пришлось мне опять все придумывать и организовывать. «Давайте так», — проговорил я. «Гамлет Рубинович и Артур, идите вдвоем, я останусь в машине. Пригласите сюда Инну и ее маму или бабушку, ничего им не говорите. Получится очная ставка, и все будет ясно. Толково, кивнул Гамлет и обратился к своему наивному отпрыску. Слушай, Артур, никаких истерик, просто молчишь. Максимум можешь поздороваться с этой Инной. Взбрыкнешь, убью. Понял меня, между прочим, узнать правду в твоих интересах. Согласен, Артур раздул ноздри и кивнул. Гамлет вышел на улицу, потянулся, глядя на двухэтажный многоквартирный, точнее несколькоквартирный дом. Только бы Артур не испортил очную ставку криком «Беги!» или чем-то подобным. Я наблюдал за отцом и сыном. Прежде чем войти в подъезд, Гамлет склонился над Артуром и что-то ему втолковывал. Тот кивал и вроде ничего не говорил. Демирчины исчезли в черном зеве подъезда, а я остался наедине с суровым водителем и разглядывал его боковым зрением. Огромный, наверное, метра два, ноги еле помещаются. Плечи, во, волосы на ушах, как у Мейн-куна, ну, или у гигантского хоббита. Что там у Гамлета? Получится ли у него выманить Инну? Все будет ясно в течение нескольких минут. Хотелось вылезти из машины, но я прятался за тонированными стеклами. Пока я ждал, подъехал ГАЗ-69 с брезентовым кузовом, он же Козлик. Двое армян вытащили мой мопед и поставили возле девятки, запрыгнули в кузов, и машина уехала. Наконец появились Гамлет и Артур, а за ними шагала мама, боевая бабушка Инна и она сама. Елена, блин, прекрасная, погубившая Трою. Фонарей тут не было, и нам предстояло беседовать в темноте, а жаль, так хотелось видеть лицо Инны. Жестом остановив подберезных, Гамлет сделал три шага к машине и открыл передо мной дверцу. Представляю, какой шок будет у бывшей одноклассницы. Я шагнул навстречу, встал напротив Инны. Артур напрягся, в его глазах блестели слезы. А может, это просто отблески света. Даже в темноте я видел, как лицо Инны покрывается красными пятнами. «Привет, Инна», — проговорил я, стараясь скрыть злость. «Нужно объяснять, зачем я здесь». Губы девушки задрожали, глаза округлились и заблестели. «Да-да, продолжайте в том же духе. Больше эти газельи глаза никого не обманут». «Зачем, за что?» — чуть ли не взмолилась она, вцепившись в руку матери. «У меня такой же вопрос». Бабушка запрокинула голову и впилась взглядом в Гамлета. Она готова была броситься на него и горло перегрызть, защищая внучку. А мне происходящее казалось все более и более странным. Инна вовсе не боится меня, она просто расстроена. «Артур», — воскликнула она, — «зачем он здесь? Похоже, что-то я не понимаю. Но как внести ясность, чтобы не помочь этим двоим выйти сухими из воды? А как ты сама думаешь?» — прищурился Гамлет. «Знаете что?» — прошипела бабушка. «Подите прочь, или я за себя не ручаюсь. Устроили тут цирк, оставьте уже меня в покое», — закричала Инна. Чувствовалось, что она готова бежать, прятаться в квартире, и я спросил в лоб. «Скажите, вы вместе наняли тех гопников, чтобы меня прирезали?» По предварительному сговору, скидывались, или мое убийство проспонсировал Артур. «Что?» — взревела бабушка. Слезы в глазах Инны высохли, и она сразу же пошла в отказ. «Какое убийство? Я тут при чем?» Теперь в Гамлете взыграла горячая южная кровь, и он заорал, тыча в Инну пальцем. «Ты задурила моему сыну голову, оклеветала или не оклеветала, неважно, вот этого и решила отомстить чужими руками. Бессовестный лгунья». Он постучал себя по лбу. «Ты понимаешь, что его посадили бы за такое? Понимаешь, нет, 10 лет, я тут ни при чем», — пискнула Инна. «Я никого не нанимала и ничего не знаю, и никого не оговаривала», — напирал Гамлет. Бабушка встала между ним и Инной, раскинула руки. «Немедленно прекратите, а то я вызову милицию». «Что это за угрозы?» Мама Инны молча стояла в сторонке и хлопала глазами. «Ваша внучка», — напустился на нее Гамлет, и тут на его руке повис Артур. «Она никого не нанимала, это все я, это мое и только мое решение, Инна ни о чем не подозревала». Гамлет стряхнул его. «Ты сам решил ликвидировать Мартынова, и почему же? Как ты понял, что он в принципе существует? Мартынов этот, злодей малолетний, насильник и вымогатель». «А, вот теперь Инна остолбенела и сменила окрас с бордового на мертвенно-бледный, часто задышала». Артур набычился и засопел. Бабушка Инны перестала агрессировать и навострила уши, поняла, что этот взрослый человек не просто так разоряется. «Ну, как ты, сука, узнал о существовании злодея Мартынова?» Гамлет посмотрел на Инну. «Может, ты расскажешь?» Бабушка завертела головой в поисках ответа. «Почему злодея?» «Павел, положительный парень». И тут до меня дошло. Инна не подставляла Артура, не просила его убить меня и наказать за злодейство. Было тупое стечение обстоятельств, едва не закончившейся трагедией. Бить Инну расхотелось. Просто дура баба, не понимающая, что слово «не воробей», решила прикинуться жертвой, чтобы ей посочувствовали, и в злодеи записала меня. Она и не думала, что Артур горячо ее любит, не стерпит несправедливости и пойдет меня убивать. Пока все тупили, я сказал: похоже, один человек наврал по глупости, и это чуть не привело к моей смерти. Да, Инна, девушка закрыла руками лицо и пробормотала: прости меня, Паша, я не думала, что так, что он. Отведя руки от лица, она зверем посмотрела на Артура. Ну кто тебя просил, а? Теперь краской залился он. Выругавшись по-армянски, Гамлет отвесил сыну подзатыльник. Артур молча стерпел унижение, схватился за затылок. Я решил внести ясность в ситуацию, чтобы ни у кого не осталось вопросов и никто не ушел обиженным, потому громко сказал, поглядывая на силуэты в окнах: Иннины соседи возбудились на скандал. У нас с Инной возникло непонимание, это правда, но я никого не насиловал и не прессовал. Инна, подтверди мои слова. Она посопела с полминуты, закусив губу, и выдала: да, это скорее я виновата в этом непонимании. Да, это я Пашу оговорила просто потому, что не подумала о... В общем, я не знала, что Артур побежит тебя убивать. А что клеветать на людей плохо, ты подумала. Принялся отчитывать ее Гамлет. Вот бабы, вот дуры. Боевой запал бабушки поугас, она поглядывала на внучку раздраженно, но молчала, вела себя тактично. Наверное, ей тоже хотелось Инне выволочку сделать. Перечить Гамлету Инна не смела, молча стояла и слушала, как из-за ее тупого вранья Артур чуть не взял грех на душу. А ей все равно, ей в принципе на Артура плевать, эгоистка и дура. Бабушка злилась, но не вмешивалась, понимала, что внучка должна ответить за содеянное. Отчитывал ее Гамлет минут 10, потом схватил Артура под локоть и поволок к машине. Наверное, сегодня он будет битым и на длительное время лишится довольствия, возможно, сядет под домашний арест. Девятка укатила, я взял мопед. С Инной и ее семейством наедине оставаться было неловко. Как только девятка уехала, бабушка обратилась к Инниной маме: идем домой. Потом она сказала внучке: а ты оставайся, поговорите. Инна с тоской проводила ее взглядом и потупилась. По ее щекам покатились слезы, но жаль ее не было. Мало того, находиться рядом с ней было противно. Я заговорил первым: что же ты обо мне нарассказывала? И одному ли Артуру? Ты понимаешь, что у нас теперь война с заводскими, и Артур вряд ли сможет ее остановить. Если кого-то покалечат или убьют, это из-за тебя. Она вскинула голову и бросила с вызовом: что я могу, как могу помочь? Покаяться публично, собрать парней, которым на меня жаловалась, и рассказать, что это ты придумала все. Вряд ли ты это сделаешь. Сделаю, выкрикнула она и вдруг как повиснет на мне, как стиснет и прижмется, аж подумал, ребра треснут. Если сделаю, простишь? Научила ли ее чему-то эта ситуация? Сомневаюсь. Буду ли держать на нее зло? Нет, незачем хранить лишнее. Просто забуду, но друзьями мы не останемся, честно сказал я. Слишком много ты мне крови попортила. Но я же не хотела, не думала. Она отстранилась и, изображая оскорбленную невинность, заглянула в лицо. Только поняла, почему тогда девчонки приходили, расспрашивали. Думать надо заранее, усмехнулся я, снял с себя ее руки и сделал шаг назад. Я все исправлю, горячо пообещала Инна. Оседлав карпа, я поехал домой. Вот ведь как, судя по всему, Артур и Инна даже не встречались, однако она чуть не подвела его под монастырь. Может, пожаловалась пару раз восторженному юноше, и правда без желания навредить кому-то из нас. Посмотрите, какая я несчастная. Из школы выжили. Затравил гад Мартынов, домогался, а поскольку он в школе авторитет, то все отвернулись, отсюда атака на моих друзей. Как жить бедной девочке, когда заступиться некому? Вот я школу и сменила. Артур, парень горячий, пусть даже Инна не его девушка, но в нем вскипела жажда справедливости, и он сам или через околокриминальную молодежь нанял хмыря и компанию. В деталях я могу ошибаться, но, скорее всего, так и было. Оседлав мопед, я покатил домой. Интересно, продолжится ли война заводских с николаевскими? Вроде как причина ненависти выявлена и устранена. Но, как говорил каналья, когда маховик запущен, уже не важно, что послужило причиной. Неплохо было бы, если бы Алтанбаев с центровыми персонажами их района перетер и заключил мир. А может, пусть остается как есть. Заводской район далеко, Нам с ними негде пересекаться, а враг – мощнейший стимул объединиться. Если бы не вспыхнувшая вражда, Алтанбаев и его шайка Лейка никогда за ум бы не взялись. Главное, что угроза жизни сошла на нет. За неделю-две все утихнет, и можно будет жить, как раньше. Приблизившись к дому Ильи, я затормозил, свернул во двор. Дверь в подвал была открыта, и я побежал туда. О планируемой беседе с Цыриком и тем более о встрече с Гамлетом я никому не говорил. Вот сюрприз будет, что я все выяснил. На базе были Илья, Ян, Гаечка, Алиса и Кабанов. Все повернулись на звук шагов, и я крикнул с порога. «Я встречался с Артуром. Хрена се новости!» — воскликнул Кабанов. Внезапно Илья подвинулся, похлопал диван возле себя. «Рассказывай. Эх, дружище, вряд ли тебе понравится то, что ты услышишь. Мы подумали на Райко», — сказал я, но это не он накручивал Артура, а Инна. Илья остолбенел. Гаечка округлила глаза и воскликнула. «Но зачем?» «По глупости. Хотела найти максимально драматичную причину, почему она сменила школу. Артур к ней неровно дышал и решил принести даме сердца мою голову на блюде. А может, просто захотел наказать меня, гада. Откуда у тебя такая информация?» — обреченно проговорил Илья. «Похоже, он еще сох по Инне». Артур раскололся. «Признался я. Потом мы с ним и его отцом поехали к Инне. Она все подтвердила. Чтобы избежать вопросов, я поделился ее мотивами. Все слушали молча, но как только я смолк, Гаечка вынесла вердикт. За патлы и об коленку. Встречу, в рожу плюну. Вот же овца». Илья сцепил пальцы и погрустнел. Видно было, что он не согласен, но факты есть факты. «Так что, отлупим овцу», — оживилась Алиса. «За последние несколько месяцев она здорово выросла, но так и не округлилась. Просто забудьте, что она существует», — посоветовал я. После того, как на нее наехал отец Артура, который, на минуточку, тоже Демирчин, вряд ли ей захочется нам вредить. «Саник», — обратился я к Кабанову, — «тебе задание – найти Алтанбаева и сказать, что отбой, тревога, бить Артура не надо, его подставили». «Сделаешь», — Кабанов кивнул и сказал. «Тобой Хима заинтересовалась, и математичка. В общем, не нравится им, что ты прогуливаешь. Говорят всякое. Тебе бы с Драком встретиться. Кстати, да, но не успеваю, хоть домой к нему поезжай». «Пожалуй, так и сделаю, но завтра». Мы еще немного поговорили, я узнал, что Димоны слегли с температурой, а также на уроки не пришли Баранова, Попова, Белинская и Зайчковская. Желткова кашляет, но в школу ходит. Учителя тоже на больничном. Кариночка, физичка, Вера Ивановна. Начался сезон гриппа. Подумалось, что Вера тут совсем одна. Если она болеет тяжело, то и в аптеку сходить некому. Захотелось лететь к ней на крыльях вдохновения с авоськой, набитой лимонами, апельсинами, бананами. Не сегодня. Все равно сейчас этого уже не достать. Черт побери, бананы целое состояние стоят. Я сегодня заработал миллион, а учителя по 20-30 тысяч получают. Потому я прикинул, что и сколько будет стоить, и обратился к общественности. Я оставлю денег, нужно всем больным купить лекарства. Витамин С, полоскание для горла, жаропонижающее. Я взял со стола тетрадный лист и написал это. И еще, бананы, лимоны, печенье. Если апельсины будут, вообще зашибись. Всего по одной штуке, лимонов парочку. Это только учителям, уточнил Кабанов. Димонам тоже. Я бы сразу поправился, если бы ко мне так пришли, оценил мою задумку Ян и посмотрел на Илью. Сделаем. Я представил Веру, как она открывает дверь, измученная и печальная, а тут подарочек. В общем, вот, я отсчитал деньги. Мне домой пора. Завтра вставать в 6 утра. Гаечка посмотрела на деньги и вздохнула. Что-то тоже заболеть захотелось. 5 минут, и вот я на месте. Дома был лазарет, как и вчера. Боря и Василий валялись на кроватях под телевизором. Мама только и успевала вокруг них квахтать. Увидев меня, переключилась на новую цель, вышла в прихожую и выдала. Наташка звонила. Сказала, у Андрея мама умерла, он завтра в Москву. Грустно, вздохнул я и пошел отчитываться перед отчимом о проделанной работе. Завтра у нас с каналией еще точно будет день, а что дальше, одному Богу известно. Что с отчимом мне дела вести нельзя, после той его выходки более чем очевидно. Глава 21. Пара слов о важности профилактики. Неудачное утро задает тон наступающему дню, это я усвоил с детства. Вот если с утра дождь полощет, а ты пилишь на мопеде в черноту непроглядную, закутавшись в дождевик, а еще и холодище такой, что наверняка оледенение на дорогах, то невольно настраиваешься на напряг. Ну почему мы не договорились встретиться возле мастерской? Хотя бы по серпантину оледеневшему ехать не надо было бы. Вот свалюсь сейчас, ногу сломаю, и все планы накроются. Еще есть проблема, у меня на руках 3 миллиона. Один, оборотные средства, остальное, то, что заработал, и я никак не успеваю обменять их на доллары. Когда я просыпаюсь, мой валютчик еще спит, а когда возвращаюсь, его уже нет на месте. При этом курс все время меняется, и ежедневно я теряю десятки тысяч. Надо как-то продумать маршрут, чтобы днем заскочить на рынок, обменять деньги и завести их бабушке. А если оставить все как есть и не завозить, то надежно спрятать, например, в мопеде, но тогда нельзя ездить на нем. Есть еще вариант оставить деньги дома у каналии, но тогда я снова буду терять из-за растущего доллара. Раз, два, дом не охраняется, а вдруг по закону подлости именно сегодня туда нагрянут воры? Как же я надеялся, что каналия ждет меня на повороте на Васильевку, но нет. К счастью, мои опасения не подтвердились и дорога не оледенела, но это не помешало мне промокнуть. Хорошо сухие вещи взял. В доме каналии горел свет, я забежал во двор, постучал в окно, чтобы не смутить очередную его женщину, но он был один. Открыл, зевая и протирая глаза. «Я готов, не спеши», — вскинул руку я, — «мне надо переодеться». Пока сбрасывал промокшую одежду, думал одновременно о том, как не заболеть, и решал, что делать с деньгами. Все-таки рациональнее возить их с собой, спрятав в одежде, а в обед заехать на рынок к валютчику и обменять и лишь потом везти к бабушке. Да, так будет оптимально. Стартовали мы, как и планировали, в 7:30. По дороге я рассказывал о своих вчерашних приключениях, каналья слушал, не перебивая. Только когда я закончил, он сказал: «Женщины, змеи, потому жениться я не собираюсь, а ты виртуозно играешь на флейте, так, что любая кобра замирает». В 9 были на мукомольном заводе. Помня о том, что нами интересовались неизвестные, я все сделал, как в прошлый раз. Заехал на завод, чтобы проверить, все ли чисто. Обычно ко мне выбегали замдира и бухгалтерша, но сегодня их не было. Подозревая неладное, я подъехал к админкорпусу, помаячил напротив окон Антона Петровича, безрезультатно. Наверное, совсем заболел и на больничный пошел, бухгалтерша тоже. Ничего, оформим сделку через других людей, путь-то уже обкатан. Только где их найти, тех людей? Я вошел в здание, постучал в дверь замдира, зная, что напрасно, потом, в бухгалтерию, откуда выглянула замотанная в шерстяной платок кудрявая женщина в очках. Я изложил суть проблемы. Она сняла очки, потерла глаза и сказала: «Антон Петрович ночью умер». Я аж поперхнулся и воскликнул. Как всегда раздражало, когда герои сериалов это выкрикивают, и теперь, вот, сам. Ну а как реагировать, если вчера был человек, а сегодня раз, и не стало? Воспаление легких, прошептала она, и ее глаза увлажнились. Марья Ильинична закашляла, так мы ее с работы домой отправили. Проклятый грипп. А ты, собственно, по какому вопросу? Мы у вас муку берем оптом, сказал я дрогнувшим голосом. Она еще сильнее замоталась в платок, заглянула в кабинет, крикнула: «Девочки, я оформлять покупку». Пройдя половину коридора, бухгалтерша остановилась, вспомнила: «Это вы оставляли прайс-лист со всякими плитками и кирпичами?» Я: «Ой». Тогда директор просил к нему зайти. «Он сейчас у себя?» — спросил я. «Да, еще полчаса-час будет. Может, вы через него и оформите?» — спросила она с надеждой и перекрестилась на дверь замдира, словно за ней был храм. «Так жалко, такой мужчина был хороший, спокойный такой, всегда пожалеет, войдет в положение». Тяжело вздохнув, она повела меня к директору. Потом спохватилась, посмотрела на меня удивленно. Я поднял руки. «Понял, понял, для переговоров нужен взрослый. Кстати, никто подозрительный нами не интересовался?» «Да нет», — с уверенностью сказала бухгалтерша. «Я подожду, да, пока ты приведешь отца». Так выходит, директор заинтересовался бартерным обменом. Как жаль, что нет замдира, мы отлично друг друга поняли. А от нового человека непонятно, чего ожидать. «Спасибо, я быстро». На мопеде я объехал двор, чтобы убедиться, что нет ловушки. Потом вырулил на дорогу, помахал каналье, и через 5 минут мы с ним стояли перед массивным директорским столом красного дерева. В этом кабинете все было массивным. И шкаф, и дверь, и рамки многочисленных дипломов и благодарностей. Все, кроме самого директора. Было ощущение, что перед нами постаревший семиклассник. Вытянутая грушевидная голова со светлыми редкими волосами, узкие плечики, крошечные ручки с короткими пальцами. Звали его Максимилиан Вениаминович Темрик-Заварзинский. Да, имя тоже было огромным.